12:10, 15:31. «Глебушка, сначала заедем к экспертам», — сказала Клавдия, усаживаясь на переднее сиденье. «К экспертам?» — переспросил Игорь, не понимая причину. «Да, я тут шприц один хочу дать им. Может, Ленка моя им кололась». В Шереметьево добрались уже после обеда. Как раз попали в самую толчею. Клавдия сразу вспомнила свой любимый оптовый рынок. Но разница была, если там общим девизом носилось «эх, сэкономим», то здесь «ух, заработаем». Из огромного барака таможни выносились, вывозились, выкатывались и вытаскивались самые невероятные ящики, мешки, тюки, коробки, бочки, канистры, контейнеры, банки. Сколько же тут всего было! И это мельчайшая часть ввозимого в Россию. В самолетами отправляют только самое срочное, не очень объемное, но очень дорогое. А еще были морские порты, а еще железнодорожные станции, а еще автодороги. Клавдия как-то сразу растерялась среди такого обилия разнообразных предметов, ведь она воспринимала их как возможные места укрытия наркотика. А уж когда вспомнила про остальные пути, так тоскливо стало на душе. Никогда им не выловить и одной тысячной доли контрабанды. Игорь, видать, тоже приуныл. Стеллажи с авиагрузами были высотой в трехэтажный дом. Юркие кары-автопогрузчики сновали между ними, высовывая железные усы и снимая с самых верхних полок тяжеленные коробы. Клавдия прошла к начальнику, расспросила про Черевца, и ее проводили вместе с Игорем в дальний, слабо освещенный угол, где суеты почти не было, а только изредка появлялись служащие, чтобы сверить накладные, что-то переписать и рассмотреть бирки. «О, вот уж не ожидал!» Выглянул из-за стеллажа удивленный Черепец. «Решили таки посмотреть Фому в работе?» «Да вот, решили», — как можно веселее ответила Клавдия. Но Черепец вдруг помрачнел. «Не доверяете?» — сказал почти зло. «Ну что ж, ваше право, смотрите». Фома, увидев Игоря, весело завилял хвостиком, даже направился было к своему спасителю, но Черепец одернул его. «Место? Искать?» «Ничего сегодня?» — спросила Клавдия, чтобы как-то сгладить неловкость. «Ничего», — буркнул Черепец. «Мы это уже вчера проверяли». Он не договорил, потому что Фома вдруг опустил голову и совершенно отчетливо чихнул. Клавдия замерла. Игорь тоже, а Черепец вдруг обернулся к Дежкиной, посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Это уже подло. Вы не имеете права». Клавдия, совершенно не ожидавшая такой странной реакции Черепца, отступила назад. «Отойдите, я вас добром прошу», — прошипел сквозь зубы Черепец. Игорь, оставшийся как бы в стороне от этой сцены, пришел в себя первым. «Ваш пес чихнул», — сказал он. «Конечно, чихнул», — зыркнул на него Черепец. «Значит», — сказала Клавдия, — «он нашел наркотик». «А вы все еще сомневаетесь?» — язвительно спросил Черепец. «Конечно, нашел. А как вы думали?» «Тогда простите, почему вы не зовете таможенников? Почему не выполняете свои прямые обязанности?» Клавдия теперь наступала. «Вы считаете?» — иронично спросил Черепец. «Хорошо». Он достал из кармана рацию и коротко сказал у нее. «21 вызывает 7. У меня груз К5». Через полминуты вокруг Клавдии и Черепца стояло уже человек 20. Таможенники, милиционеры, автоматчики. Ну, прямо войсковая операция. «Показывайте», — попросил начальник таможни, — «где искать?» «Пожалуйста», — снова загадочно улыбнулся Черепец, — «вот у этой женщины». Клавдия не успела ахнуть. Игорь только хлопнул глазами, как госпожу следователя, скрутили и прислонили лицом к какой-то вонючей бочке. «Я следователь прокуратуры», — успела только сказать Клавдия Васильевна, но никто ее не слушал. Чуть ли не на руках ее оттащили в подсобку, оставили наедине с крупной женщиной, которая закрыла дверь и коротко приказала «раздевайся». У Клавдии от возмущения даже слов не находилось. Руки дрожали, из глаз готовы были брызнуть слезы. «Ах, гад какой! Ах, подлец! Вон что придумал!» «Игорь!» — заорала она. «Задержи черепца, он уйдет! Молчать!» Гаркнула на нее женщина. «Кому сказано? Раздевайся!» Клавдия поняла, что спорить с этой теткой бессмысленно. Проще всего раздеться и показать, что никаких наркотиков у нее и в помине нет. Клавдия поспешно сняла плащ, туфли и даже пояс с платья. Женщина прощупывала каждую вещь так, словно искала не наркотики, а блоху. Когда обминала в пальцах каждую складку плаща, вдруг застыла. На лице ее появилось победное выражение. Она рывком оторвала кусок подкладки и с разочарованием вытащила оттуда ключик. «Господи, от почтового ящика!» — чуть не всплеснула руками Клавдия. «Я его уже года два как потеряла, а он вон где!» Когда туфли и пояс тоже были досконально осмотрены, женщина положила все это на стол и, сложив руки на груди, произнесла: «Я жду». «Простите», — не поняла Клавдия. «Оглохла, да?» — я сказала, «раздевайся». Клавдия закусила губу. «Как раздевайся?» «Я разделась». «Догола», — скучно сказала женщина. «Это уже не лезло ни в какие рамки». «Понимаете, черепец в самом деле молчать! Раздевайся!» — перебила женщина. «Такого унижения Клавдия еще не переживала». «У меня нет никаких наркотиков», — бормотала Клавдия сквозь сцепленные зубы, снимая платье, чулки, лифчик, трусы, все. Совсем не к месту ей вспомнился дурацкий анекдот. Женщина идет к зубному врачу и надевает чистое белье. «Зачем?» — спрашивают ее. «А вдруг он окажется нахалом?» Знала бы Клавдия, что ей вот так придется раздеваться в тесные конурки шереметьевской грузовой таможни. Нет, белье у нее было чистое, но она, конечно, надела бы поновее. Все-таки посторонние на нее смотрят. «Да, этих женщин не поймешь». Когда последний шов на последние вещи был обследован, таможенница с тем же каменным выражением лица сказала: «Одевайся», и стала что-то писать, отвернувшись. Из конурки Клавдия вылетела фурией, и каково же было ее изумление, когда она увидела, что черепец стоит здесь, а рядом Игорь. «Поиздевались?» — прошипела Клавдия. «Теперь ведите к настоящим наркотикам». «Постойте», — опешил черепец, — «у вас не было?» «Леонид Иванович, долго еще!» Из-за стойки махал начальнику таможни рукой кто-то из получателей. «У меня ничего не было!» — вызверилась Клавдия. «А ваш Фома чихнул. Теперь мне все ясно». «Как это не было?» — все еще не верил черепец. «Леонид Иванович!» «Да подождите вы», — отмахнулся начальник. «Алексей Георгиевич, что происходит? Фома ошибся?» «Нет, Фома не ошибся», — в один голос сказала Клавдия и черепец. «Но интонации, как вы понимаете, были разные. Так где же наркотик?» «Там», — снова в один голос сказали черепец и Дешкина. «Ничего не понимаю». «Кажется, я понимаю». Робко выступил из толпы Игорь. «Простите, Клавдия Васильевна, но шприц!» Дешкина секунду соображала, о чем говорит Игорь, а потом хлопнула себя по лбу. «Господи, боже мой! Алексей Георгиевич, извините! Это я виновата. Ну, конечно, я возила в лабораторию шприц из-под наркотика. Он у меня в сумке лежал». «Шприц?» — переспросил начальник. «Пустой шприц?» «Да». В благоговейном молчании все присутствующие обернулись к Фоме, а тот, словно почувствовав общее внимание, гордо задрал свою смешную острую морду и высунул язык. «Почему мы решили, что это Рейдж?» — скучно спрашивал Игорь. «Почему мы решили, что именно здесь?» Они сидели с Клавдией в углу склада и пустыми глазами смотрели, как возят и ставят на стеллажи новые бочки, ящики, тюки. Им бы давно уже уйти от собственного позора, но сил после невольного стриптиза у Клавдии не было. «Ну, про то, Рейдж или нет, мы узнаем завтра. А почему здесь?» «Мне самолет милее и родней», — горько усмехнулась она. «Да нет. Нет, конечно. Мы не знаем, что здесь. Мы вообще ничего не знаем». Ей сейчас, как в детстве далеком, хотелось ткнуться в мамино плечо и горько заплакать. Огромный барак склада вдруг наполнился веселым гомоном. Рабочие шли за электрокаром с клеткой, в которой, переминаясь с ноги на ногу, стоял огромный белый медведь. «Куда ты его?» — кричал на бегу начальник. «Этого в карантин к животным!» «Да я только так показать!» — смеялся водитель кара, разворачиваясь. «Я тебе дам показать!» «Во, и медведи тут!» — усмехнулся Игорь. «Да, все тут есть!» — сказала Клавдия. — Как на Ноевом ковчеге, каждой твари по паре. Ладно, Игорек, поехали домой, тут нам делать больше нечего.